Глава вторая. Эрин. Прежде всего, спокойствие и только спокойствие. Даже если вас съели, у вас все равно два выхода. Начнем с того, что в случае успешного побега меня найдут в два счета. Города я не знаю. Денег нет. Где и как работать, тоже понятия не имею. Да и цветные волосы не спрячешь. Что-то мне подсказывало, вряд ли Померан разгуливает много девушек с такой шевелюрой. Значит, информация, как и советовал Кайл. Слегка усмирив нездоровую жажду деятельности и злость, я решила отправиться на разведку по дому. Раз теперь мне можно по нему передвигаться, надо хоть понять, что тут интересного. Заодно библиотеку поищу. Встала, отбросила толстую разноцветную косу за спину и решительно подошла к двери. Открыто, уже радует, что добрый папа Кайл не стал превращать спальню в тюрьму, чтобы ему икалось и одновременно чихать хотелось. Итак, дом. Двухэтажный, не шибко большой, с центральной лестницей, просторным холлом. Побродила внизу. Гостиные, что-то вроде музыкального салона с пианино, арфой, струнными инструментами на стенах. Еще один довольно большой зал, судя по почти полному отсутствию мебели, кроме стульев и диванчиков у стены, видимо, предназначенные для балов или приемов. Ну, понятно. Через окна видела, что дом окружает садик с клумбами, цветущими кустами и парочкой невысоких деревьев, к сожалению, стоящих от высокой стены довольно далеко. А стена почти до второго этажа, гладкая, без единой зацепки. Только ворота напротив входа в особняк. И там парочка охранников. Да. Не сбежать однозначно, если только не научусь летать. Наверху два коридора от лестницы и двери, не все открытые. Те, в которые удалось заглянуть, увидела гостиные. Что было за закрытыми, оставалось загадкой. Кайла, кстати, не нашла, только пару раз натыкалась на прислугу, спешившую по своим делам. Не мудрствуя лукаво, заловила одну из горничных и поинтересовалась, как пройти к библиотеке. Ассоциации с известным советским фильмом чуть не заставили нервно хихикнуть, но сдержалась. Мне ведь действительно нужна была библиотека. Кайл сам рекомендовал там покопаться. Девушка объяснила. Искомая оказалась здесь же, на втором этаже, и я поспешила в указанном направлении к нужной двери. Комната не очень большая, но доверху заставленная вдоль стен стеллажами с книгами. Ура! Живем! Аналог местного интернета найден. Один из позитивных моментов моего положения – не придется учить язык. Видимо, с переселением души основные навыки старой владелицы все же остались, что не могло не радовать. Прошлась вдоль полок, провела по корешкам, вдыхая приятный, ни с чем не сравнимый аромат бумаги, кожи и еще чего-то специфического, присущего только библиотекам. Ну, посмотрим, что тут у нас. Первонаперво нужна история этого мира. Придирчиво изучив название, нашла сборник легенд и сказаний. Ну, тоже ничего. Мифология обычно много может рассказать о мире. Устроилась в уютном кожаном кресле и углубилась в чтение. Книга оказалась толстой, интересной и познавательной. Правда, сколько там было вымысла, а сколько нет, пока не поняла. Но худо-бедно разобралась в общем концепте мира, куда меня занесло после смерти. Самое главное, магия тут присутствовала. Но владели ей только некоторые люди. Или раса. Насколько я поняла, их называли лесными. Они же проскользнули в разговоре с Кайлом в свете руководителей брачной церемонии. Жили они недалеко от Мирана, в лесу Одмари. И, как говорилось в книжке, в дела остальных обитателей вмешивались крайне редко. Считались мудрыми и знающими. К ним приходили за советами в трудных вопросах и за магической помощью. Еще упоминались боги, брат и сестра, которые когда-то жили здесь, но ушли в поисках чего-нибудь поинтереснее, иногда только заглядывая в этот мир. Мне понравилась красивая легенда об Ирохе и некой принцессе правящего дома. Пошловатая, правда, но тем не менее. Бог запал на красотку, прикинулся ее женихом, ну и в лучших традициях, так сказать, банально залез к ней ночью в спальню и соблазнил. Как там обстояло дело с настоящим женихом, история умалчивала. Только после некоторого времени чувства у бога, как водится, иссякли. Вот только принцесса уже ходила с явственным животиком. Появившееся дитё обладало даром бессмертия, доставшимся от настоящего бати. И с тех пор этот дар передавался только в королевской семье. И я, наконец-то, нашла упоминание об игре. В общем, в честь той истории 4 раза в год знать устраивала некие сборища, череду балов, распорядителем которых назначался кто-то из правящей семьи и придумывал всякие разные правила для гостей. Кому как одеться и как себя вести на этих балах. Эх, но почему тут нет подробностей? Понимаю, легенда, но в каждой легенде есть доля выдумки. Остальное правда. Вот нутром чую, это как раз то, о чем не захотел распространяться батя Эрин. Ладно, теперь хотя бы в общих чертах понятно. Но тут ничего нет насчет женитьбы на принцах. Просто упоминалось, что на последнем балу влюбленные имели возможность прямо там заключить брак, потому что присутствовал кто-то из лесных. Ага, значит, правильно поняла Кайла. Нет, но неужели принцы такие влюбчивые, что вот так легко за 5 балов могут выбрать себе супругу? Или тут что-то еще? И причем, опять же, мои разноцветные волосы? Ворох разрозненной информации в голове укладывался плохо. На очередные вопросы, опять же, искать ответы негде и не у кого пока. И я со вздохом отложила книгу. Мозг мне нужен работающий. А посему продолжим чтение завтра. Встать с кресла не успела. За дверью послышались быстрые шаги. Зуб даю по мою душу. Дверь распахнулась, и на пороге появился невозмутимый слуга. «Леоносе, лорд Ласгален ожидает вас в вашей комнате», — сообщил он. «Что ему еще нужно? Решил-таки нормально поговорить или очередные ЦУ дать?» Молча поднялась, сунула книгу под мышку и пошла за слугой. «Сейчас приду, узнаю». А в спальне ждал сюрприз. Кроме Кайла, там был еще какой-то человек. Мужчина. Пожилой, благообразный, прилично одетый и с небольшим саквояжиком в руках. «Добрый день, Леоноса!» Он вежливо улыбнулся и склонил голову. «Я придворный доктор. Мне надо проверить ваше здоровье». «Ну, надо так надо». Не видела ничего плохого для себя в этой просьбе. «Ну, надо же!» – мелькнула ехидная мысль. «Принцы даже доктора своего прислали». А кто тогда был тот, кто меня с Эрианор душами поменял? Или, Кайл сделал то, что не должен был? Так, подумаю об этом позже. Осмотр прошел быстро и стандартно. Даже раздеваться не пришлось. Что неудивительно, в общем-то. Меня пощупали, послушали, заглянули в рот, глаза, еще поприкладывали к разным частям тела какой-то камешек, похожий на гальку, гладкую, овальную, темно-малахитового с проблеском цвета. Кайл все время простоял в углу со скрещенными руками, напряженно наблюдая за процедурой. Боялся, что выдам себя или что доктор обнаружит, что в теле настоящий Эрин совсем не дочь Ласгалена. И вот интересно, в последнем случае это можно как-то понять? Ну, кроме как по отличиям в поведении. Наверное, нет, потому что доктор ничего лишнего не нашел. Обрадовав, что я здорова и хорошо выгляжу, он попрощался и откланялся. Кайл тоже намылился выйти, но кто ж ему даст? «Почтеннейший!» – окликнул я довольно резко. Мужик остановился и обернулся. «Что?» – недовольно поинтересовался он. «Я тебе уже все сказал». «Я прочитала про игру», – не слишком вежливо перебила и кивнула на книгу. «И у меня вопросы появились». «Может, просветите? А то вдруг накосячу!» – ехидно добавила. «Нехорошо получится!» Он поморщился, но, как ни странно, остался. Надо же! Думала, опять придется на повышенных тонах общаться и настаивать на моем праве знать больше о происходящем. «Во-первых, что за правила? Они каждый раз разные или есть определенный набор?» «В библиотеке справочник лежит. Можешь взять», ответил Кайл с постной физиономией. «Все выучить не успеешь за 3 дня, но тебе и не надо. Когда принесут приглашение от распорядительницы, там все будет написано. Просто посмотришь и выполнишь то, что она решила». Я нахмурилась. «Вот опять. А если мне не понравится, что там нарешала в отношении меня незнакомая тетка? Я маме-то в свое время не позволяла без меня покупать одежду. А тут? Ладно, посмотрим. Вдруг все не так уж плохо». «А если мне не понравится, что будет?» Все-таки закинула удочку на предмет посвоевольничать. «На игру не пустят». Кайл недовольно нахмурился. «Распорядительница на входе проверяет. Так что никакой самодеятельности. Поняла? Наденешь то, что она скажет. И прическу сделаешь такую же». «Так, а вот это он уже зря». Подобный категоричный тон отключал во мне тормоза. И успокоиться потом крайне сложно. «Никакой самодеятельности, говоришь?» «Значит, там на самом деле может быть что-то, что меня не устроит. Думаешь, я буду такой же кроткой, какой, по всей видимости, была твоя настоящая дочь?» «Кайл, розовая птица Абламинго уже спешит к тебе на крыльях любви, но ты об этом пока не узнаешь. Я мудро решила не нарываться на очередной скандал. Гадости приятнее делать из-под тишка, когда уже ничего нельзя исправить. Поэтому я кротко улыбнулась и кивнула, глядя на Кайла ясным взглядом. «А еще пару вопросиков можно, уточняющих?» Таким же кротким голосом поинтересовалась я. Он с подозрением посмотрел и тоже кивнул с неохотой. «Кто все-таки решит животрепещущий вопрос, за кого из принцев я выйду?» «Распорядительница», – последовал ответ. «Только все равно ты их лиц не увидишь до самого конца игры», – небрежно добавил Кайл. А вот тут я икнула. Прежние страхи всколыхнулись с новой силой. «Как не увижу? Что еще за шутки?» «А что так?» – нервно выпалила я. «Почему не увижу-то?» «Потому что так полагается», – отрезал лорд Ласгален. «Изучай правила, я к вечеру вернусь». Он вышел, хлопнув дверью. Я откинулась на спинку кресла, растерянная и немножко испуганная. Новости не обрадовали ни разу. И нигде не говорилось, почему я должна видеть лиц претендентов на мою руку. «Правила? Может, в них чего полезного на эту тему написано?» Минутная паника прошла. Я взяла себя в руки, поднялась и решительно направилась к двери. «Так, ладно, мне дела нет до того, какие там у них лица. Раз сказала, насильно замуж не пойду, значит, не пойду. Пусть хоть 100 раз писанными красавцами будут. Как показывает моя практика, за смазливой мордашкой обычно ничего интересного и нет». В прошлой жизни, читая, как разнообразные попаданки послушно подчинялись обстоятельствам, считая этот самым разумным выходом, даже если эти самые обстоятельства им не шибко нравились, я искренне и до глубины души возмущалась и понимала, что будь меня занесет в другой мир, хрена я там выживу с моим свободолюбивым характером и обостренным чувством справедливости. «Не трогайте меня, и я не трону вас», – мое жизненное кредо. А тут не только тронули, тут еще и приказывать пытаются. Правила, значит, да? Которые надо выполнять без разговоров. Кайлу так не терпится стать королевским зятем? Я медленно улыбнулась, прищурив глаза. Хотите развлечений? Их есть у меня. Вот и приложу нездоровый энтузиазм и жажду деятельности. Я же хотела перемен, хотела драйва в жизни и движухи. Получите, распишитесь, как говорится. Дали килограмм лимонов, будем давить лимонад. Поиграем, господа и дамы. И я потопала обратно в библиотеку за очередной порцией знаний.